А за что же еще и эти лишние страдания? За что еще и Фрэнк? Почему судьба не могла просто убрать этого человека с ее дороги? Зачем еще нужна была эта встреча? С необычной резкостью, точно это случилось вчера, вспомнила вдруг Беатрис тот жаркий предзакатный час, плывущее в окне розовое облако, свои собственные слова и лицо Фрэнка. Он шагнул к ней. Она испугалась только в самую последнюю, сотую долю секунды. И Беатрис схватилась за лицо и упала на бок в сухие листья, закусив губы, чтобы не завыть от стыда и отчаяния, острого, нестерпимого, как нож, отчаяния, пронзившего ее при этом воспоминании. Зачем еще и это, Господи? Зачем нужно было провести ее еще и через это? Она не плакала, просто лежала так, сжавшись в оцепенении. Услышав голос наверху, над краем овражка, она не пошевелилась и не подняла головы. Она сразу догадалась, что это опять тот самый толстяк, и мысленно пожелала ему провалиться. «Послушайте! Послушайте!» — кричал тот, очевидно спускаясь вниз по склону, если судить по треску сухих ветвей и его тяжелому дыханию. «Что с вами, мадемуазель? Вам плохо? Минутку, я сейчас!» Беатрис отняла руки от лица и приподняла голову, глянув вверх. Действительно, он спешил к ней, расшвыривая ногами листья и хватаясь за кусты орешника. Тревога была написана на его круглой физиономии. «Не беспокойтесь, мсье», — сказала Беатрис, поднимаясь. «Спасибо. Мне уже лучше». «Как вы меня напугали!» — сказал тот, подойдя ближе и с облегчением отдуваясь. «Что с вами было, мадемуазель? Что-нибудь заболело?» «Да», — кивнула Беатрис и, подумав, приложила ладонь к желудку. «Вот здесь. Но теперь уже хорошо. Я поела улиток. Вероятно, не стоило». «О да! Улитки — штука коварная, к ним еще нужно привыкнуть. Вы итальянка?» «Нет, я американка, мсье. Аргентинка». «Ох, Аргентина! В молодости я мечтал там побывать, у вас и вообще в Южной Америке. Так-так. При первом взгляде и когда услышал ваше произношение, я решил, что вы итальянка. И знаете, у меня сразу мелькнула странная, признаюсь, ассоциация. Этот замок, — он указал пальцем на кирпичную стену, — принадлежал в свое время роду Арконати-Висконти, несомненно, итальянского происхождения. И вдруг я вижу здесь вас, настоящую итальянку с виду. Мне сразу подумалось, что так могла бы выглядеть последняя Висконти, приехавшая навестить свое родовое гнездо. Забавно, не правда ли?» Он добродушно рассмеялся, утирая лоб клетчатым платком. «Мог бы держать пари, что вы откуда-нибудь из Романьи». Беатрис улыбнулась. «Но я действительно приехала из Италии. Я там не жила много, только, как это говорится, транзит, около полугода. Простите, пожалуйста, я говорю по-французски бездарно. У меня не было раньше много практики». «Ну, не так уж бездарно. А с английским у вас лучше?» «Да, я пользовалась им с детства». «Давайте тогда говорить по-английски», — сказал толстяк, переходя на этот язык. «Скучная штука разговаривать, нащупывая слово за словом. Никогда не забуду, как я однажды еще студентом попал в Германию, зная язык в объеме школьного курса. Да, я тогда помучился». «Как ваши боли, мадемуазель?» Беатрис стало стыдно продолжать обман. «Простите, сэр», — сказала она смущенно. «Я вам солгала. У меня ничего не болело. Просто мне стало очень тяжело на душе». «Ах, вот как! Ну что ж, это может быть и лучше, в некотором смысле. Невзгоды душевные излечиваются иной раз легче телесных. А, впрочем, это вопрос трудный. «Вы приехали посмотреть замок?» — спросил он, меняя тему. «Сегодня он закрыт, да. Ему можно посещать трижды в неделю. От Пасхи до Дня всех святых. Зимой сюда не пускают. Но парк стоит того, чтобы приехать только ради такой прогулки, не правда ли?» «Да, красивый парк. Изумительный. Я люблю проводить здесь свободные дни. Газбек внутри тоже интересен, но не так. История его довольно любопытна, как, впрочем, любого из феодальных жилищ. Тут существовало укрепление уже в 12 столетии, а в середине 16-го Мартин де Горн построил замок в приблизительно теперешнем виде. Нужно учесть, понятно, бесконечные достройки и перестройки после осад и пожаров. Изнутри со двора все это выглядит приветливее». «Так вы говорите, аргентинка». Он еще раз взглянул на нее искоса и хмыкнул. «Подумайте, а я мог бы держать пари, что итальянка. Но, может быть, у вас итальянское происхождение?» «Нет, происхождение у меня испанское», — сказала Беатрис. «Чисто испанское, без примеси». «Подумайте», — повторил толстяк. «В вашем лице есть мягкость, более свойственная итальянкам, нежели испанкам. Я бы сказал, что тип красоты испанской несколько суше и резче. Явное влияние мавританской крови. Впрочем, Сицилия при Гогенштауфенах немногим отличалась от кордовского халифата». «Вы историк?» — спросила Беатрис. «Нет, нет». Он добродушно рассмеялся и снова достал платок. «Я немного занимаюсь историей для собственного удовольствия, как дилетант. Может быть, потому что у меня слишком точная профессия. История в этом смысле является прямой противоположностью. Я ведь или читаю курс гидродинамики в одном из технических колледжей». «Господи», — сказала Беатрис, — «это еще что такое?» «Это раздел механики, рассматривающий законы движения жидкостей. Вы разве не учили физику?» «Терпеть ее не могла. Никогда не знала больше, чем на шестерку. И то профессор меня просто жалел». «Пожалуй, — подумав, — сказал он, — это действительно не женское дело. У меня было несколько студенток в разное время, но как-то из них ничего не вышло. Я подозреваю, они просто оригинальничали. Однако становится жарко. Жаль, что здесь не торгуют пивом. Скажите, мсье, — нерешительно проговорила Беатрис. «Роже, — подсказал он, — меня зовут Роже». Беатрис поблагодарила и представила свою очередь. Роже смотрел на нее выжидающе. «Вы о чем-то хотели меня спросить?» «Да, но... Нет, это, собственно, пустяк, — быстро сказала Беатрис. Действительно, здесь очень тепло, но приятно, я не люблю холода. Еще бы, приехав из Аргентины... А у вас там сейчас жарко и в прямом, и в переносном смысле, верно?» «Да», — рассеянно кивнула Беатрис и потом удивилась. «Почему в переносном?» «Но я имею в виду вчерашние события», — пояснил Роже. «А, ну да». Беатрис помолчала, потом спросила. «А что, вчера произошли какие-нибудь события?» «Вы разве не читаете газет?» «Господи, еще чего! И радио никогда не слушаете?» «Нет, ну почему же? Иногда слушаю музыку, но как только начинается болтовня, я выключаю. Еще не хватает слушать о событиях. Но вы сказали, в Аргентине?» «Да, там у вас, похоже, какие-то крупные беспорядки». «Серьезно? Так вот почему Кларина приятельница беспокоилась за своего шефа», — подумала Беатрис. «Ну да, она же сказала, он в Буэнос-Айресе». «А что именно, мсье Роже? Какая-нибудь забастовка?» «Нет, речь идет о попытке переворота. Армейский путч, насколько я понимаю». «Ах, вот что! Но это, наверное, опять какая-нибудь глупость вроде июньской», ответила Беатрис, со скукой глядя на зубчатую башенку над воротами. «Господи, как мне все это надоело!» «Со стороны, конечно, трудно судить», сказал Роже. «Но газеты придают вчерашним событиям серьезное значение. Восстания начались сразу в нескольких городах, кроме Буэнос-Айреса». «А что вы говорите, вам надоело, мисс Альварадо?» «Да все вообще», — вздохнула Беатрис.